Произошло это в Браге, на севере Португалии, где работники местного отделения Банка Португалии обратили внимание на незнакомца, развернувшего необыкновенную деловую активность и расплачивавшегося со своими партнерами толстыми пачками банкнот в 500 эскудо. Деньги подвергаются экспертизе. Выясняется, что они настоящие, и Сильва на свободе. Но и из других мест поступают сведения о том, что поползли слухи о появлении фальшивых денег. 6 мая 1925 года газета «Diario de Noticias» печатает изображение банкноты в 500 эскудо, сопроводив его следующим текстом. «Администрация Банка Португалии проинформировала нас, что для беспокойства по поводу якобы появившихся в обращении фальшивых ассигнаций в 500 эскудо нет никаких оснований». Рейса, Хенниса и компанию все эти события одновременно и порадовали, и встревожили. Они направили в Министерство финансов по установленной форме запрос на разрешение создания банка с многозначительным именем «Банк Анголы и Метрополии». Петицию подписали Артур Вергилио Альвес Рейс, Жозе Душ Сантуш Бандейра и Адриано Сильва. Запрос был отклонен Советом Банка Португалии на том основании, что в создании подобного банка нет нужды. Ангольскую провинцию успешно обслуживает Банко Ультрамарино. Рейс и компания не сдаются. И, наконец, 15 июня Совет Банка в третьей инстанции приходит к заключению, что новый банк при определенных условиях может быть полезным народному хозяйству и устанавливает ему уставной капитал в размере 20 миллионов эскудо. Учредители банка кое о чем позаботились. В уставе банка говорится о том, что он занимается коммерческими, предпринимательскими и финансовыми операциями, которые связаны или могут быть связаны с банковским делом. И новый банк всячески стремится оправдать свое солидное имя. Велась большая работа с потенциальными клиентами, шел активный поиск и выполнение различных заказов. Выдавались деньги под соответствующие гарантии, скупалась движимость и недвижимость. Прежде всего, происходила массовая закупка акций Банка Португалии, которые в связи с тяжелым экономическим положением страны поначалу были весьма дешевы, но потом в связи с этими закупками курс этих акций стал расти. Все в новосозданном банке было необычным. Легко устанавливались контакты, и также легко они прекращались. В деловых кругах о новом банке говорилось много добрых слов. Банк предоставлял кредиты под низкие проценты, активно участвовал в различных предприятиях и таким образом фактически помог обрести новое дыхание некоторым отраслям промышленности. Рейс и Сильва купались в славе капитанов экономики и привыкали к обращению «Ваше превосходительство». Хеннис и Маранго оставались в тени. Они овладевали рычагами управления банка, анализировали, планировали, собирали сведения о фирмах, об имеющихся возможностях помещения капитала. Жозе Бандейра занимался приобретением акций Банка Португалии, что наталкивалось на ряд преград. Например, частное лицо, португальское происхождение обязательно, могло владеть только ограниченным числом акций. Но Бандейра, судя по всему, отлично справлялся с вверенным ему участком деятельности. Выполняя свою миссию, недавний неудачник несказанно радовался тому, что ему все-таки удалось восхождение на Олимп деловой жизни. Успеху Бандейры в немалой степени способствовали все те же крупные денежные купюры, вызывавшие уважение и внутри страны, и за ее рубежом. Немало неприятностей, оказавшимся в зените славы вундеркиндом португальских финансов, доставляла пресса, которая не спешила присоединиться к единому хору их доброжелателей. В печати задавались неприятные вопросы, и прежде всего о том, откуда у банка столько денег. В конце концов, эти вопросы достигли цели. Министерство иностранных дел потребовало проведения расследования. Между тем, деньги из сейфов Банка Анголы и Метрополии поступали в обращение. Дела шли, сейфы пустели. Аппетит приходит во время еды. Денег требовалось все больше. 25 июля 1925 года Карл Маранкс оперировал